Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске о том, что есть у каждого кузнеца. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Евгений Черленок. Молот. Молотки – это довольно распространенный инструмент, он очень разнообразный и узнаваемый. Прежде всего, конечно, нужно вспомнить, что это такое по форме. Это головка, верхняя часть этого молотка, рукоятка. Ну и очень важно, конечно, функция. Функция молотка – это молотить, стучать, ударять. И вот разговор про этот предмет, он неизбежно должен быть связан с функцией, то есть вот какими инструментами люди вообще молотили, ударяли, били, и, естественно, с формой, каким образом выработалась эта форма, которая, в общем-то, очень хорошо приспособлена для выполнения этих самых задач. Здесь мы сразу же сталкиваемся с таким парадоксом, потому что, в общем-то, ударять на это не обязательно связано с человеком, потому что в животном мире, ну, прежде всего, у приматов, они используют камни для того, чтобы, ну, там, в первую очередь, добывать себе пищу, например, раскалывать орехи. И вот в тот момент, когда примат стал с помощью камня, необработанного еще камня, не раскалывать орехи, а создавать орудие, в этот момент как раз появился человек. Да, ну и одновременно появился молоток. Конечно, с точки зрения археологии, эти предметы, они молотками не называются, они называются отбойниками, но эти вот молотки-отбойники могут быть таким же символом человека, как и первые каменные орудия, и, конечно, могут быть символом орудий, которые предназначены для производства вещей. Впоследствии эти вот замечательные предметы, естественно, эволюционировали. В течение каменного века постепенно вырабатывалась форма, характерная для современного молотка, то есть там появлялась ручка, которая крепилась к этому камню. В самом камне появилось отверстие, в которое эта ручка вставлялась, для того, чтобы все это лучше было скреплено друг с другом. Но эта вот форма, она, в общем-то, для таких чистых молотков не использовалась. Все-таки у нее должны быть плоскости, хотя бы с одной стороны, да, и вот он должен быть предназначен для совершения удара. То есть вот эти совершенные формы, они не шли в сферу производства, с помощью них не делали каменные орудия, а здесь все оставалось по-прежнему, как когда-то в животном мире. Люди работали отбойниками, то есть еще необработанными камнями, и, в общем-то, основным их свойством должна была быть такая умеренная тяжесть, крепость, ну и удобство, чтобы этот камень хорошо лежал в руке. Тем не менее, конечно, какая-то эволюция происходила, и эта эволюция происходила в сфере дополнительного инструментария, потому что очень часто с молотком могут идти какие-то другие инструменты. И вот здесь произошло в каменном веке такое замечательное открытие, то есть здесь изобрели то, что в археологии называется посредником. Стержень с плоскостью, с одной стороны, короткий стержень, а с другой стороны этот стержень заострен. Делали его в древности из более-менее пластичных материалов, например, из рога или из кости. Ну а потом, уже ближе к нашему времени, начали делать из металла, но это превратилось в зубило. То есть зубило вот это, или посредник, даже, наверное, правильнее для каменного века, оно размещалось между изделием, то есть заготовкой для изделия, и вот этим самым ударным инструментом. Человек бил по посреднику и таким образом мог лучше контролировать результат этого удара, потому что распределение энергии, оно было точечным. С этого времени он стал одним из таких символов, которые очень часто идут вместе с ударными инструментами и с молотками. Например, на фасаде Нового Эрмитажа есть фигуры знаменитых скульпторов древности, и вот эти фигуры, они в руках сжимают зубила, такие посредники, и молотки, как символы своей профессии. Там даже представлена такая своеобразная эволюция этого предмета, потому что наиболее ранние инструменты больше похожи на ручную гранату, а более поздние они уже превращаются в привычный нам молоток. Вместе с наступлением эпохи бронзы молотки не получают очень широкого распространения. Они, конечно, есть, но, в общем-то, не широко распространены. Особенно в производстве орудий. Это прежде всего связано с тем, что бронза – это такой совершенно особый материал. Сплав из меди и из других материалов, например, олова. Сам этот материал достаточно пластичный, и в древности его могли расплавить целиком и потом залить форму, и таким образом получить готовые изделия. То есть молоток здесь не нужен, не нужен этот удар. Точнее, он нужен, но только на финальной стадии, когда нужно, например, подправить лезвие. Как раз в этот момент били по этому лезвию, оно становилось острым, ну и дальше какое-то орудие или инструмент, оно уже было готово к работе. Такие вот молотки для подправки лезвий, они могли быть самой разной формы, то есть они могли быть похожими на современные молотки, могли быть просто необработанными камнями, как когда-то далеко в древности. Ну, например, в эпоху бронзы в Восточной Европе, на территории нашей страны, здесь, видимо, в качестве таких молотков использовались каменные песты. По крайней мере, именно эти инструменты встречаются в погребениях мастеров, литейщиков вместе с литейными формами, ну и различными другими предметами для литейного производства. Каменные песты, то есть каменные стержни, короткие, тяжелые, которые можно взять одной рукой с уплощенной нижней поверхностью, то есть они вытянутые, то есть похожи на толкушку, но нижняя плоскость, она не овальная, а скорее плоская. И, собственно, это все не растирают, а скорее работают вверх-вниз, то есть бьют. Золотой век молотков наступает вместе с железным веком. И у этого есть несколько основных причин. Первое – это, конечно, то, что железо – это твердый материал. И в результате этого можно сделать головку молотка из железа, сделать в этой головке отверстие, вставить туда рукоятку и потом колотить по чему угодно – по орехам, по железу, по камню, по любому материалу. И при этом быть уверенным, что нашей физической силы, скорее всего, не хватит для того, чтобы головка этого молотка как-то раскололась. Если вот попробовать провернуть что-нибудь такое с каменным таким молотком, то, конечно, он, скорее всего, очень быстро расколется вот как раз по отверстию. Именно с этого времени начинается внедрение молотков в самые разные сферы производства, ну и постепенная дифференциация, да, то есть разделение на всякие молотки для гвоздей, там, для геологических целей, для того, чтобы бить по камню, по металлу, ну и так далее. Вторая причина, очень важная, почему молотки становятся очень актуальными, она связана с особенностями железа как материала, потому что для того, чтобы делать железо, молотки абсолютно необходимы. Железо в древности, особенно вот в Западной Евразии, не могли расплавить целиком и залить форму, и таким образом получить готовые изделия. То есть с ними не могли поступать так же, как с бронзой. Его плавили, точнее сплавляли, то есть при высоких достаточно температурах получалась такая губчатая масса, которая называется крица, и потом ее приходилось ковать, бесконечно стучать по ней молотком для того, чтобы получить заготовку и какое-то готовое изделие. И молотки здесь абсолютно необходимый инструмент. Молотки в кузнечном производстве, они очень разные. Есть огромные молоты, они называются кувалдами, тяжелые, двуручные, которыми бьют со всего маху и, собственно, деформируют металл. А есть маленький такой одноручный молоток, он называется ручник. Им работают, как правило, в паре с клещами. То есть кузнец, он берет саму заготовку, держит ее и потом деформирует по чуть-чуть в готовые изделия. То есть вот такой классический образ работы в кузнице, он складывается уже в начале Железного века, и мы хорошо можем видеть по изображениям на античных вазах. Он включает в себя работу нескольких человек. В самом простом варианте это такая пара. Сидит кузнец, держит клещами заготовку, стучит по ней молотком и таким образом указывает направление удара другому человеку, молотобойцу, который этим молотом со всего размаху бьет по этому предмету. И все это очень, конечно, красиво и, видимо, очень разнообразно в плане звукового сопровождения. Сама роль молотка, ну и вообще кузнеца в производстве и сам образ вот этой кузницы, потому что кузница же это такое особое место, оно вынесено за пределы города, оно связано с огнем, Очень часто кузнец, он такой немножко изолированный от окружающей среды. Человек и кузница, изолированная от окружающей застройки здания. Все вот это, оно приводит к очень важным последствиям. Кузнецы очень активно входят в символическую сферу культуры. Появляются боги-кузнецы. Самым известным из них является, конечно, Гефест. Необычный очень бог. В советской историографии неизменно подчеркивали, что это единственный настоящий представитель трудовой профессии на Олимпе. Действительно, когда мы смотрим на его изображение, читаем о нем в текстах, то он зачастую изображен именно в кузнице. Фетида прибывает к Гефесту для того, чтобы он выковал доспехи для ее сына Ахилла, и застает его в кузнице. Он потом выходит оттуда, вытирает пот и уже вот начинает с ней разговаривать. То есть кузнец, конечно, такая абсолютно особая профессия. Постепенно кузнечное дело развивается, естественно, но в целом меняется мало. То есть вот эта вот специфика работы кузнеца, вот этим ручным инструментом, она сохраняется в протяжении очень-очень долгого времени. Ну и, в общем-то, начинает уходить только уже ближе к современности, в 18-19 веке. В связи, конечно, с промышленной революцией, потому что работа кузнеца начинает заменяться работой машины, которая вначале работала на водяном двигателе, потом на паре, потом уже в наше время на электричестве. Ну, плюс там появляются новые способы обработки железа, чугун, например, из железа начинают получать, в общем-то, заливать тоже его формой, получать такие формованные изделия. В общем, там масса происходит всяких разных изменений. Они приводят к тому, что в массовом производстве работа кузнеца становится ненужной. Но, как часто очень бывает, фигура кузнеца и работа молотком, она уходит в сферу художественной культуры. И это очень ярко видно уже в самом конце 19-го, начале 20 века. Любой может пройти по городу, посмотреть на замечательные детали архитектурных памятников, там всякие кронштейны, кованые решетки. То есть все это выполнено кузнецами из кованого железа, и особенно было актуально в эпоху модерна с этим культом кривой линии, который, конечно, кузнец мог сделать, а вот в массовом производстве его было достичь не так просто. И, в общем-то, там, в художественной сфере, молотки вместе с кузнецами остаются и до сих пор. Это, конечно, одна из сфер такого прикладного искусства, которое развивается. Еще одна очень важная вещь, она происходит с кузнецом и с молотом как символом, потому что с уходом работы кузнеца и молотков, тем не менее, сам этот молоток, он становится очень актуальным в символической сфере. Это проявляется как в традиционной форме, ну, например, гербы некоторых русских городов, связанных с работой кузнеца, там Новокузнецка, Кузнецка, они включают в себя традиционные инструменты, молоток и клещи. Но были и совершенно такие неожиданные повороты в символической истории молотка. Он произошел вместе с русской революцией, потому что здесь молоток, молот, точнее, стал одним из символов свободы. Причем не просто молот, а вот этот огромный молот, ручник, который использовался для тяжелой работы. И свобода в каком отношении, как это все происходило? Молотом разбивали цепи рабства. И различные визуальные памятники, изображения, скульптура, они демонстрируют то, как это все было. Ну, например, есть такой замечательный памятник Матвея Генриховича Манезера в Петербурге на кладбище 9 января. Очень он мне нравится. Он изображает рабочего, который наступает ногой на наковальню. Рядом к этой наковальне прислонен молот, и там же лежат разбитые цепи. И одновременно он поднимает наверх освобожденную от этих цепей руку. То есть молот — это такой символ освобожденного труда. Ну и, конечно, молот входит в состав советского герба и становится символом, в принципе, пролетариата, группы людей, которая занимается производством вещей. В следующем выпуске о печатях. Кто их придумал и куда исчезают оттиски и штампы?